звенели бубенцы, и кони в жарком мыле тачанку понесли навстречу целине. Тебя, мой бедный друг, в тот вечер ослепили два черных фонаря под выбитым пенсне. Там шла борьба за смерть. Они дрались за место и право наблевать за свадебным столом, спеша стать сразу всем. Насилуя невесту, стреляли наугад и лезли на пролом. Сегодня город твой стал праздничной открыткой, классический союз гвоздики и штыка, заштопан тугой, суровой красной ниткой все бреши твоего гнилого сюртука. Под радио удар московского набата на брачных простынях, что сохнут по углам. Развернутая кровь, как символ страстной даты, смешается в вине с грехами пополам. Мой друг, иные здесь, от них мы недалече, ретивые скопцы, немая тетива, калечные дворцы простерли к небу плечи, из раны бьет Нева пустые рукава. Подставь дождю щеку, в следах былых пощечин хранила б нас беда, как мы ее храним. Но память рвется в бой и крутится, как счетчик, снижаясь над тобой и превращаясь в нимб. Вот так скрутила нас и крепко завязала красивый алый бант окровленным бинтом. А свадьба в воронках летела на вокзалы, и дрогнули пути, и разошлись крестом. Усатая ура чужой недоброй воли вертела бот Петра в штурвальном колесе. Искали ветер Невского, давились фонтанкой Енисей. Ты сводишь мост зубов под рыхлой штукатуркой, но купол лба трещит от гробовой тоски. Гроза, салют, и мы летим над Петербургом в решетку страшных снов, врезая шпиль строки. Летим сквозь времена, которые согнули страну в бараний рог и пили из него все. Пили за него, а мы с тобой хлебнули за совесть и за страх. За всех, за тех, кого слизнула языком шершавая кода, за тех, кто не успел проститься, уходя. Мой друг, спусти штаны и голым летним садом прими свою вину под розгами дождя, поправ сухой закон. Дождь в мраморную чашу льет черный и густой осенний самогон. Мой друг, отечество твердит, как отче наш, но что-то от себя послав ему вдогон. За окнами салют. Царь Пушкин в новой раме, покойные не пьют, да нам бы не пролить. Двуглавые орлы с побитыми крылами не могут меж собой корону поделить. Подобие звезды по образу окурка. Прикуривай, мой друг, спокойней, не спеши. Мой бедный друг, из глубины твоей души стучит копытом сердце Петербурга.